Часть шестая, глава седьмая. Кто о чем? Зря поверил старому хитрецу. Моран откинулся на спинку кресла и передразнил топоканца. Ему действительно нужно, пользуйся моментом. Тьфу. Или... Хозяин кабинета включил запись на повтор и, досмотрев короткий ролик, хмыкнул. Сам тоже хорош, передавил. Понадеялся на то, что у парня действительно безвыходная ситуация. Поверил Хрону, а в результате... Моран перевел взгляд на недавно опустевшее кресло и развел руками. Облом. Чуть подумав, Моран щелкнул ногтем по броскому. «Ну что, старик, доволен?» «Полагаю, сделка сорвалась». «Как ты и хотел, старый лис». «Не вали с больной головы на здоровую. Я дал тебе информацию, ты не сумел ей правильно распорядиться. И кто виноват в том, что переговоры провалились?» «Давай ты не будешь пудрить мне мозги, а? Лучше признайся, зачем тебе это было нужно?» «Не понимаю, о чем ты?» «Хрон, не выводи меня из себя». «Ладно, ладно, не будем ссориться. Я действительно не собирался делать того, в чем ты меня обвиняешь. Но рад, что ваша сделка сорвалась». «Почему?» «Поверь, были причины. Но я о них пока умолчу». «Как всегда». «Друг мой, просто поверь. Если дело обстоит так, как мне кажется, то лучше всего нам с тобой сейчас тихо постоять в стороне». «Хрон, старый облезлый лис, опять эти твои игры, а? Харк с тобой, поверю и в этот раз, но если...» «Если я не прав, то в следующий раз обещаю заранее все объяснить». «Я бы предпочел, чтобы следующего вообще не было. Но с твоей тягой к сюрпризам и интригам это, наверное, несбыточная мечта и только. Отбой!» «Жаль, не получилось договориться об аренде дроидов. Придется вытаскивать туза из рукава, но на это нужно время. До окончательного вывода из консервации основного реактора Горина остается чуть больше 20 часов. Если бы не отвод энергии от вспомогача, можно было бы рассчитывать часов на 8, но... В том-то и дело, что отключать периферию сейчас нельзя. И ждать тоже нельзя. Кто знает, как отреагируют похитители Нари, если им покажется, что Ким слишком уж медлит. И как они решат его поторопить? Скрипнув зубами, Дрём резко развернулся и, миновав резиденцию подводников, свернул на одну из радиальных улиц. 10 минут быстрого шага, и вот он уже в мастерской. Заглянув в свою комнату, Ким убедился, что Тина по-прежнему спит, и, поправив одеяло, сползшее с плеч разметавшейся во сне девочки, отправился во двор. Глухо стукнул о землю тяжелый кофр, вытащенный Кимом из рокота. Щелкнули замки, удерживающие крышку, и, окинув взглядом содержимое ящика, Дрём довольно кивнул. На сборку летающих дроидов у него ушло чуть больше четверти часа, но крепить к ним пленку водозаборник Ким не стал. Сейчас у юрких машинок была другая задача. Морф-система легко приспособилась к управлению, и через несколько минут дроиды уже метались в небе, выделывая все более и более сложные фигуры. Замечательно! Спустив машинки на земь, юноша проверил их на предмет поломок и, убедившись, что игрушки в полном порядке, подключил их к реактору рокота для зарядки. Вот и все. Через полчаса можно будет отправлять их в полет. Пусть исследуют территорию вокруг той башни, в подвале которой держали Тину и Нари. Жаль только, внутрь их загнать не получится. Ким, привлекая внимание окружающего вокруг дроидов юноши, произнес Ром. Вышедшего во двор хозяина мастерской, Дрём почуял еще, когда он шел через мастерскую. Но зачем ему об этом говорить? Да. Разговор есть. Не уличный. Как закончишь, поднимись ко мне, ладно? Прислушавшись к эмоциям Рома, Ким тихонько хмыкнул и кивнул. 5 минут. На кухне у Рома, как всегда, что-то кипело, шкварчало на сковородке и томилось в духовке. И, как всегда, несмотря на все сомнения, терзающие Кима при виде гор, наготовленной снеди, все приготовленное будет непременно съедено. Хотя сегодня, кажется, еды будет значительно больше, чем обычно. Впрочем, присмотревшись, за стеклом архаичного духового шкафа Дрём увидел подрумянивающийся пирог, и вопрос, для кого старается хозяин дома, отпал сам собой. Запах выпечки с легким сладким привкусом уже полз по дому, невзирая на все усилия вытяжной вентиляции. А какой ребенок не любит сладкого? Что за разговор, Брим-Ром? Оставь ты уже этих бримов, парень. Тут вот какое дело. Хрон звонил. Ну, ты же его знаешь. Вытянул историю Тины? Вроде того. Я не особо болтал, так, описал ситуацию в общих чертах. Но это ж Хрон. Что услышал, сопоставил, чего не узнал, о том догадался. В общем, он сказал, что ты ищешь дроидов. А договориться с Мороном, скорее всего, у тебя не получится. Короче говоря, у меня есть 4 машинки. Конечно, не охранники или штурмовики с базы, но тоже очень неплохие агрегаты. Штука кредитов за сутки аренды, и они в твоем распоряжении. Ну и залог, само собой. Ким удивленно воззрился на хозяина мастерской. Такого предложения он совсем не ожидал. Хм, а что за дроиды? 2 парных егеря 8-й серии в комплектации «Саванна». Вооружены тяжелыми кинетичками, но вместо грави-платформы 8 лап и легкий гравик для увеличения времени автономки. И пара полевых разведчиков типа «Скалолаз». Тоже на гравиках. 1 снабжен плазмобоем «Тугра-2». На 2-м установлен автоматический гранатомет «Вой». До 8 выстрелов в секунду. Хорошая штука, мощная. Я к нему старый артиллерийский вычислитель присобачил. Ну и над механикой немного поработал. Пришлось, конечно, помараковать над регулятором скорости выброса гранат. Зато теперь этот скалолаз не только прямой наводкой бить может, но и навесом, вроде миномета. Одной очередью площадь 100 на 100 метров под ноль зачистит. Ну, если цель, конечно, не танк прорыва. Зато силовые щиты перегружает, любо-дорого посмотреть. 3 гранат прямой наводкой хватит, чтобы смести даже стационарную пелену. Про десантные скафы вообще молчу. Проламывает в лед. Правда, есть и минус. Система получилась довольно громоздкой, так что для ближнего боя пришлось всучить ему обычный скорострельный игольник. Это ж готовая штурмовая группа, Ром. Ну, я ж не всегда магазин здесь держал. Было время, и с поиска кормился. Одиноким, реже в паре с сыном. Вот и остались игрушки с тех времен. Продавать жалко. Вот они и стоят на складе. Пыляться. Понятно. Стоп. Их же коммутировать надо. Ну да. Но для тебя-то это не проблема, верно? Ошибаешься, Ром. Те 30 дроидов были прописаны в бортовом вычислителе Рокота. Через него я ими управлял. Но я не собираюсь тащить транспортник в руины. Ром? Ким. Ты понимаешь, что за аренду полевого вычислителя я возьму с тебя не меньше, чем за всех 4 дроидов? Интересно. А если бы не я, На ком бы ты обкатывал эту схему? Сомневаюсь, что в городе найдутся достаточно богатые поисковики, чтобы позволить себе такие инструменты. Не дави на меня, парень. Я эту идею 3 года вынашивал. А ты не забыл, кто этот самый полевой вычислитель привел в рабочее состояние? 3/4. Без военного идента Хрона. Он все равно не заработал бы. Вспомни о предках, Ром. Они тебя проклянут. 500 кредитов. Не трожь предков. 650. 575. И двойной залог. 45 000. Дрём подумал и согласился, несмотря на то, что это была почти вся имеющаяся у него наличность, включая прибыль от продажи передатчика и изрядно подтаившие сбережения. А до получения доли с продажи злосчастных трофеев еще нужно дожить. Но мертвецам деньги ни к чему, ведь так? Хотя... При одном условии, Ром, ты станешь моим душеприказчиком. Речь пойдет, как я понимаю, об этой девочке. Тине, да? Ну смотри, твое решение. А вообще, уважаю. Хочешь оставить ей рокот? Все, включаю мою долю с поиска. А заодно проследи за наследством Ирен, хорошо? Ладно. Вечером придет Влад, тогда все и оформим, как положено. А пока скидывай мне деньги и идем на склад. Будешь принимать машинки.